Каждый раз, когда из тюрьмы выходит очередной преступник, склонный к самым жестоким нападениям, члены комиссии по УДО задаются вопросом, правильно ли они поступают. Ведь статистика показывает, что человек, способный проливать кровь, будет это делать снова и снова. Рэйчел Ньюхаус была отличницей, спортивной девушкой, которая любой поездке на автомобиле предпочитала пешую прогулку. В сферу ее спортивных интересов входил бег и футбол. Благодаря им она поддерживала идеальную форму, стала популярной ученицей в старших классах, а также участвовала в студенческом самоуправлении во время обучения в школе. Здесь она состояла сразу в нескольких командах по разным дисциплинам до самого окончания в 1996 году. Рэйчел планировала встать на ноги и найти достойную работу. Для этого было необходимо получить высшее образование. Поэтому она поступила в Калифорнийский политехнический университет в Сан-Луис-Обиспо. Вместе с несколькими одноклассниками, с которыми училась до этих событий. После поступления в университет девушка погрузилась в студенческую жизнь. Она много училась, в свободное время расслаблялась с компанией друзей. Как правило, для этого студенты пользовались несколькими барами, расположенными неподалеку от студенческого городка. 12 ноября 1998 года был точно таким же привычным днем. 21-летняя Рэйчел Ньюхаус решила отдохнуть между занятиями. Вместе с другими студентами она пришла в ресторан-бар, расположенный неподалеку от кампуса. Здесь она немного выпила, но не стала задерживаться надолго. Через несколько часов девушка собралась уходить. Она хотела подготовиться к занятиям на следующий день. Остальные члены компании еще не планировали заканчивать веселье, поэтому обстоятельства сложились так, что Рэйчел было некому проводить. Впрочем, здесь казалось безопасно. Она всегда умела за себя постоять, поэтому отправилась домой в одиночку. Как и всегда, Рэйчел выбрала пешую прогулку, вместо того, чтобы вызвать такси. Ей предстояло пройти через центр города и мост, расположенный на улице Дженнифер-стрит. Он соединял центр города и железнодорожный район. Это направление не было новым для девушки. Рэйчел постоянно возвращалась этим маршрутом домой. На следующее утро друзья и подруги Рэйчел собирались вместе отправиться на занятия. Они были удивлены, когда девушка пропустила этот день. Поэтому после учебы отправились в студенческое общежитие, чтобы удостовериться, что с девушкой все в порядке. К своему удивлению, молодые люди так и не застали Рэйчел дома. Соседка сказала, что не видела ее весь день, и вечером она не возвращалась из бара. Мало того, что самой девушки не было, отсутствовали и ее личные вещи, с которыми Рэйчел была прошлым вечером. Это выглядело особенно тревожно. Поэтому друзья позвонили родителям Рэйчел. Но члены семьи Ньюхаус также понятия не имели, где она находится. Через несколько часов после начала импровизированных поисков обратились в полицейский участок и заявили об исчезновении человека. Этим же утром в полицию сообщили о большой луже крови, которая была найдена на верхней площадке лестницы, ведущей вниз по улице Дженнифер-стрит. Согласно регламенту, сотрудники правоохранительных органов должны были собрать образцы этой крови и проверить. Она была отправлена на экспертизу, но это дело было не быстрым. К концу 90-х лабораторное исследование для выявления ДНК занимало почти месяц. Очевидцы, которые прокомментировали появление крови в этом месте, разделились во мнении. Некоторые утверждали, что видели неудачное падение человека, который сильно шатался и, вероятно, был пьян. Другие рассказывали, что здесь произошла драка. Когда результат анализов был получен детективами, так и не удалось найти никаких совпадений с существующими базами преступников. Рэйчел все еще продолжали искать, как человека, пропавшего без вести. За все это время от девушки не поступило никаких сообщений. Она ни с кем не связывалась, по ее счету в банке не проходило никаких транзакций. Так как все это случилось в небольшом городке с тысячами студентов, потенциальных свидетелей, а затем и подозреваемых, оказалось слишком много. но ресурсы правоохранительных органов были сильно ограничены. Поэтому вскоре после заявления от близких Рэйчел стало очевидно, что необходима помощь. Так, к поискам подключилось Федеральное бюро расследований, а также другие местные органы, включая офис шерифа. Все это позволило создать оперативную группу для поиска пропавшей студентки, которая за это время так и не объявилась. Небольшой конференц-зал полицейского управления был превращен в настоящий командный центр. Здесь круглосуточно работали следователи. Им удалось получить множество зацепок, в основном благодаря заявлениям бдительных жителей города. К сожалению, проверки всех этих направлений не дали быстрых результатов, как ожидалось. В течение первых недель после исчезновения друзья и близкие Рэйчел расклеивали листовки по всему городу. Кроме того, они ходили по домам, опрашивали молодых людей и местных жителей, не видели ли они девушку. К сожалению, все опрошенные отвечали отрицательно. Наконец, к декабрю 1998 года удалось сопоставить кровь, найденную на мосту, с образцами ДНК Рэйчел, и они продемонстрировали совпадение. Таким образом, все версии, связанные со случайным появлением крови на мосту, были отброшены. Когда стало очевидно, что девушка стала жертвой насильственного нападения и пострадала, напряжение в городе значительно усилилось. Теперь люди стали бояться выходить на улицу и требовали от полицейских как можно скорее вычислить и задержать преступника, чтобы обеспечить безопасность на улицах города. К сожалению, никаких зацепок не было, поиски не продвигались. Чтобы привлечь всестороннее внимание общественности, семья Ньюхаус предложила крупное вознаграждение, которое было увеличено за счет поддержки местных органов власти, а также одного из бывших игроков крупной бейсбольной команды, который проживал неподалеку. Суммарная выплата превысила 110 тысяч долларов. Такая крупная сумма вознаграждения существенно повысила ажиотаж вокруг исчезновения Рэйчел. Рабочая группа получила сотни зацепок, которые теперь следовало проверить. Для обработки всех этих данных ФБР предложило использовать современную на тот момент систему программного обеспечения. Благодаря ей вся информация была задокументирована, а работа стала продвигаться значительно быстрее. Даже при таком подходе обработки проверки продолжались в течение нескольких месяцев. Все они в итоге завели следствие в тупик. Напряжение нарастало еще и по той причине, что за два года до инцидента уже пропала студентка-первокурсница Калифорнийского политехнического университета по имени Кристин Смарт. Ее поиски также не увенчались успехом, и теперь, пока в городе появлялось все больше листовок с объявлением об исчезновении Рэйчел, начали беспокоиться, что между этими преступлениями есть связь. Многие начали предполагать, что небольшой студенческий городок мог стать местом для охоты серийного убийцы, который нападал на молодых студенток. Худшие догадки начали подтверждаться, когда в марте 1999 года в полицейский участок поступило заявление об исчезновении еще одной девушки. Ее звали Андреа Кроуфорд. Как и Рэйчел, она внезапно перестала посещать занятия. Другие студенты навестили ее в квартире, которую девушка арендовала. Но здесь ее не оказалось. Были обнаружены подозрительные следы, напоминающие сцену борьбы. Андрею знали как волевую и смелую девушку. Было известно, что в детстве она пережила изнасилование со стороны одного из членов семьи. В более зрелом возрасте Андрея начала искать поддержку у девушек, пострадавших от похожих преступлений. Таким образом, она оказалась связана с целой группой, которую активно поддерживала. Многие считали ее пацанкой, которая любит конный спорт и обожает заниматься со своим «Форд-мустангом». Но для всех, кто знакомился с Андреей поближе, становилась очевидна ее женственная сторона. Девушка любила балет, обладала творческим потенциалом, который реализовывала через утонченный вкус в дизайне. Ее спальня была изящно обставлена в розовых тонах. Неудивительно, что она выбрала именно это направление в университете. Незадолго до этих событий Андрея обучалась в учебном заведении в родном городе. но затем перевелась в Калифорнийский политехнический университет, который считала более перспективным и предполагала, что он даст ей больше возможностей для развития и карьерного роста. Когда на вызов в квартиру этой пропавшей студентки прибыли сотрудники правоохранительных органов, они сразу обратили внимание, что внутри действительно царил беспорядок, похожий на то, что остается на месте борьбы. Согласно мнению детективов, Андрею похитили прямо из ее квартиры. Когда обо всем этом стало известно общественности, местные жители настолько испугались, что начали постоянно давить на полицию и требовать навести порядок в городе. Сразу проверили ближайшее окружение девушки, включая ее бойфренда Джоша, с которым она встречалась несколько месяцев. Все описывали ее как решительную и сильную девушку. Все отказывались верить, что у нее могли быть смертельно опасные враги. Долгое время Джош был главным подозреваемым, так как других вариантов просто не было. Чем дольше шло расследование, тем очевиднее становилось, что парень невиновен. Сам он отрицал любую причастность к исчезновению девушки, но рассказывал, что испытывает сильное чувство вины. Вечером, когда она исчезла, 11 марта 1999 года, Андрея связалась с ним и предложила встретиться в ее квартире, чтобы посмотреть фильм. Но Джош отказался, так как ему надо было сделать срочное задание по учебе. Впоследствии это решение годами преследовало молодого человека, даже несмотря на то, что он не мог знать, чем закончится этот вечер. Уже на следующий день после исчезновения девушки была проведена пресс-конференция. Из-за систематических преступлений схожего характера, а также непрекращающегося давления общественности, была начата самая крупномасштабная операция по поимке преступника, которую не знал городок до этого момента. Местные и федеральные правоохранительные органы объединили усилия, и была сформирована группа, включавшая более 180 человек. Началась командная работа, которая позволила организовать операцию, охватившую все окрестности города Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, США. Стало очевидно, что речь идет о серийном убийце. Именно на его поисках сосредоточились все структуры. После тщательного исследования квартиры, в которой жила Андрея, удалось выяснить, что вероятным местом, через которое проник преступник, было небольшое окно в ванной комнате. Его размер был примерно 60 на 20 сантиметров. Мать девушки рассказала, что дочь обычно запирала все двери и окна. Женщина общалась с дочерью незадолго до исчезновения. Андрея рассказала, что ее кошка заболела и не могла самостоятельно выходить из обычной двери, поэтому она оставила для нее открытым это окно. Женщина сообщила и другие пугающие подробности. В частности, дочь еще с конца предыдущего месяца жаловалась. Она считала, что ее кто-то преследует. Девушка несколько раз в страхе связывалась с матерью, утверждала, что кто-то приходил в ее квартиру, пока никого не было дома. То, что было списано всеми на случайность, стало выглядеть как закономерность, предшествующая преступлению. Казалось, у девушки действительно был сталкер, который преследовал ее долгое время и в итоге напал. К сожалению, это не указывало на преступника непосредственно, но было очевидно, что речь шла о довольно подтянутом и ловком человеке. Ему удалось похитить девушку, не оставив никаких существенных следов в ее квартире, даже на маленьком окне, которое он использовал для проникновения в дом. На нем не сохранилось отпечатков пальцев. К сожалению, в ту ночь ближайшие соседи девушки отсутствовали дома и не могли предоставить никаких подсказок о том, слышали ли они нечто подозрительное. Все эти факты заставили детективов и всех причастных к расследованию сосредоточить свое внимание на преступниках, которые уже были пойманы за подобные преступления и имели определенный опыт и сноровку. Началась проверка всех бывших заключенных, осужденных по насильственным статьям. У Дэвида Сарагоса, агента по условно-досрочным освобождениям, который стал членом команды работающих над раскрытием дел по похищенным студенткам, появились подозрения. Он обратил внимание на людей, за которыми присматривал, и в числе первых подозреваемых вспомнил про мужчину по имени Рекс Крэпс. Впервые он встретился с ним в сентябре 1997 года, когда тот был освобожден из тюрьмы. Еще в 1987 году Рекс совершил два вторжения в чужие дома, где изнасиловал женщин. Он отбыл в тюрьме только половину от 20-летнего срока, который ему полагался, и вышел по УДО как примерный заключенный. Агент по условно-досрочным освобождениям описывал мужчину как ловкого, физически крепкого, спортивного, подтянутого, способного быть очень вежливым и обаятельным. Сразу появилось убеждение, что Рекс мог бы протиснуться в окно ванной. К удивлению Дэвида, после освобождения Рексу быстро удалось интегрироваться в общество, найти жилье и довольно приличную работу. Он не был похож на типичного преступника, который продолжил криминальный путь. Несмотря на это, подозрения против него выглядели весьма весомыми. Дело в том, что Рекс оказался в тюрьме из-за проникновений в дома по похожему принципу, как произошло с Андреей. Он даже использовал аналогичное окно в одном из случаев. Первой жертвой Рекса стала женщина из племени Океана. Проникнув в ее дом, он совершил жестокое изнасилование с элементами пыток. К счастью, жертве удалось пережить нападение. Во втором случае, когда он проник в дом женщины через окно, он также совершил изнасилование после похищения. Это преступление было гораздо более жестоким. Она получила серьезные травмы, подверглась пыткам, а также чудом пережила издевательство. Позже жертва вспоминала, как Рекс пожелал ей доброго дня после всех своих зверств и просто ушел. Так как в обоих случаях было много общего с исчезновением Андреи, этого человека Дэвид стал проверять гораздо тщательнее, чем остальных. Агент неоднократно заявлял, что интуитивно чувствует причастность к этим преступлениям в студенческом городке Рекса Крэпса. Несмотря на то, что казалось, мужчина пытался интегрироваться в общество, исправиться, это происходило не совсем гладко. Изначально он поселился в каньоне Дэвис в арендованном доме, расположенном в оживленном благополучном районе. Но в октябре 1998 года соседи узнали о его уголовном прошлом, поэтому люди начали оказывать на мужчину давление. В итоге он был вынужден съехать. Рекс остался в каньоне Дэвис, но осел в съемном доме в отдаленной малолюдной местности, где не было сотовой связи, даже прием радиосигналов был нестабильным. Когда 16 марта 1999 года Дэвид Сарагоса впервые прочитал отчет следователя, который работал в доме второй пропавшей девушки, он обратил внимание на большое сходство с почерком своего подопечного Рекса Крэпса. После этого Дэвид сразу поехал в дом, где проживал мужчина, и застал его на улице с бандажом, который был обмотан вокруг грудной клетки. Когда он спросил его о причине появления этого бандажа, Рекс заявил, что упал в кучу дров. При этом сотрудник департамента сразу решил, что в его истории не все чисто, так как при падении в кучу дров неминуемо останутся синяки и ссадины, но у Рекса не было ничего подобного. Дэвид решил, что преступник просто придумал себе алиби, поэтому хотел осмотреть дом, но у агента не было ордера. Тогда он попросил у Рекса образец мочи для анализов на вещества. Мужчина согласился его предоставить, проходить такие проверки для него было обычным явлением. Дэвид прошел вместе с ним в дом, это позволило бегло осмотреть комнаты. Агент не заметил ничего подозрительного, но интуиция подсказывала, что с Рексом не все так просто, и его следует проверять, дальше. Когда Дэвид вернулся в свой кабинет, то сразу поделился подозрениями со следователем, ведущим дела Рэйчел и Андреи. Тем не менее, тот не был впечатлен его наводкой. На удачу в этот период к расследованию подключились агенты Министерства юстиции из Фресно. Им идея с причастностью Рекса показалась более любопытной. 19 марта того же года было предложено провести обыск в доме мужчины, и они получили ордер. Когда сотрудники правоохранительных органов оказались здесь, Рекс вел себя спокойно и казался вполне дружелюбным. Ситуация несколько изменилась, когда в одном из деревянных ящиков книжного шкафа был обнаружен брелок в виде бильярдного шара 8, но без ключей. По описанию он был похож на предмет, который не смогли найти в квартире Андрея Кроуфорд. Когда его продемонстрировали матери девушки, она опознала брелок, которым пользовалась дочь. Так подтвердилось подозрение, что к делу может быть причастен Рекс Крэпс. А брелок с ключей жертвы был взят в качестве сувенира. Это обычное дело для серийных преступников, но шар оказался чист. На нем не было крови, поэтому доказательство выглядело слабым, чтобы арестовать подозреваемого. Требовалось нечто весомое, чтобы укрепить подозрение и предъявить Рексу обвинение. Сотрудникам полиции повезло. Помимо брелка в доме Рекса были обнаружены баллончики с углекислым газом и шарики для пневматического оружия. Так как Рекс был осужденным преступником, мужчине запрещалось владеть таким оружием. Но чтобы его можно было задержать за нарушение требований условно-досрочного освобождения, нужен был сам пневматический пистолет. К сожалению, при обысках дома его так и не удалось обнаружить. Очевидно, что он где-то его прятал. Рекса так и не смогли взять под стражу в тот день, но подозрения Дэвида в его адрес стали выглядеть гораздо убедительнее. Когда было подтверждено, что брелок мог принадлежать Андрии, Рекса планировали доставить в участок для проведения допроса. Еще вечером Дэвид сообщил другим агентам, что уверен, что они нашли нужного человека, который похищал студенток. Всю ночь перед допросом он даже не мог уснуть, рассуждая, где находится пневматический пистолет. Ему в голову пришли некоторые идеи. Требовалось что-то весомое, чтобы подозреваемый оказался арестован. Утром Дэвид с еще двумя агентами отправился на рабочее место Рекса. Здесь им удалось обнаружить пневматический пистолет, которым, по словам мужчины, он стрелял по птицам, собирающимся на карнизе его дома. Так как это было нарушением условий УДО, он был арестован. Как только мужчина оказался на заднем сидении патрульного автомобиля, он начал проявлять эмоции и плакать. Все это напомнило отчет о его задержании в 1987 году. В тот период, прежде чем признаться в совершенных проникновениях в дома и изнасилованиях, Рекс вел себя точно так же. Чтобы собрать больше улик, еще один обыск был проведен 21 марта 1999 года. На этот раз он был проведен более тщательно. Он также увенчался успехом, когда в складском помещении под домом Рекса обнаружили откидное сиденье его автомобиля, на котором осталось подозрительное темно-красное пятно. Последовавший лабораторный анализ подтвердил, что кровь принадлежала Рэйчел Ньюхаус. Таким образом, Рекса Крэпса связали сразу с двумя случаями исчезновения студенток. Изначально Рекс негодовал из-за ареста, утверждал, что не имеет представления ни об одной из пропавших девушек и ни в чем не виновен, но опытные детективы знали, как найти подход даже к самому изворотливому преступнику. Постепенно им удалось наладить с ним контакт, но даже несмотря на полученный отклик, понадобилось несколько дней, чтобы сформировать доверие. 21 апреля 1999 года Рексу рассказали, что на откидном сиденье его машины обнаружили кровь, принадлежащую Рэйчел. С этого момента его спокойное и уверенное в себе поведение, отрицание вины, сменилось на настоящую панику. Он почти свернулся калачиком в кресле и уставился в одну точку. Детективы не хотели торопить события, чтобы Рекс не воспользовался своим правом на молчание и предоставление адвоката. Они отпустили подозреваемого обратно в камеру, но знали, что признание уже близко. Уже на следующий день Рекс сам решительно заявил, что готов к разговору. Когда его спросили, возможно ли найти Рэйчел и Андрею живыми, он отрицательно покачал головой. После этого мужчина подробно рассказал о совершенных им преступлениях. 23 апреля 1999 года подтвердились худшие опасения местного сообщества. Рэйчел Ньюхаус и Андрея Кроуфорд были похищены, изнасилованы, подвергнуты пыткам и убиты руками серийного насильника Рекса Крэпса. Он согласился сотрудничать со следствием и даже отвести детективов к телам жертв, которые, как оказалось, располагались на его участке. Единственное, о чем попросил мужчина, это позволить ему лично сообщить эту новость своей девушке. После этого сотрудники правоохранительных органов устроили им личную встречу. Молодая женщина была беременна его ребенком. Она так разволновалась, услышав эту страшную историю, что пришлось вызывать скорую помощь. Больше всего ее беспокоило, как это может отразиться на малыше. Женщина отказалась свидетельствовать против него на суде, попросила держать ее имя в тайне, так как она не располагала никакой информацией о его преступлениях и боялась за ребенка. Позже она полностью исключила любые контакты с Рексом. После признания убийца привел следователей к месту, где похоронил своих жертв. Он просто указал на место возле уединенного двухэтажного дома, где жил. На следующий день было обнаружено тело Рэйчел. Еще через день в аналогичной неглубокой могиле были найдены останки Андрии. После этого группа криминалистов из ФБР осмотрела дом Рекса Крэпса. Они нашли у него множество пугающих доказательств, около 20 чеков из магазина, где он работал. Причем все они были с именами и адресами девушек-покупательниц, с каждой из них связались. Сразу две молодые студентки рассказали, что видели около своих домов подозрительного мужчину, по описанию похожего на Рекса. Казалось, он их преследовал. Стало очевидно, что Рекс готовился к новым нападениям. Если бы серийного убийцу не поймали, жертв было бы значительно больше. Слушания по делу о двух убийствах студенток начались почти 2 года спустя. По мнению прокуратуры, которая опиралась на признание Рекса, он приметил Рэйчел Ньюхаус, когда девушка проходила через мост в одиночестве, а он проезжал мимо на своем пикапе. Он использовал маску, напал на студентку, ударив по голове кулаком несколько раз. Этого оказалось достаточно, чтобы полностью сломить сопротивление. Рэйчел упала, ударилась и потеряла сознание, после чего преступник затащил ее в свой автомобиль и отвез к заброшенному зданию, расположенному неподалеку от его дома в каньоне Дэвис. Здесь жертва была связана, изнасилована с элементами пыток, а затем убита. Любопытно, что на слушаниях Рекс изменил свои показания. Теперь он утверждал, что не хотел убивать Рэйчел. Жертва просто случайно задохнулась, когда пыталась освободиться от своих пут. Это произошло, когда он оставил ее на несколько часов без присмотра. Естественно, в эту историю никто не поверил. Что касается Андрии, согласно утверждениям прокуратуры, 11 марта 1999 года Рекс пролез через окно в ванной комнате и напал на девушку, когда она пришла проверить источник шума. Он отвез ее в свой дом, связал, насиловал и пытал. Судя по словам Рекса, ей удалось бежать из дома, но он догнал ее, после чего задушил, опасаясь, что она обо всем расскажет. Жертва была обмотана проволочной сеткой и закопана в могиле глубиной чуть больше метра, примерно в 6 метрах от задней двери дома Рекса. Любопытно, что после этого убийства он забрал свою беременную девушку, работавшую водителем городского автобуса, и они провели выходные в этом самом доме. На этом основании с ней много общались детективы, но она убедила всех, что не подозревала о преступлениях мужчины и о телах студенток, которые были закопаны в считанных метрах от дома. Ничего необычного в тот день она не заметила. Когда к делу подключился адвокат, он старался смягчить степень вины своего клиента. В основном настаивал на том, что оба убийства были совершены непредумышленно, ведь в прежних случаях изнасилований мужчина не убивал. Он действовал по той же схеме, просто ему дважды не повезло. Защитник таким образом пытался добиться более мягкого приговора, так как Рексу грозила высшая мера наказания. Однако аргументов в его пользу было мало. Наконец, 3 апреля 2001 года, после длительного судебного процесса, Рекса Крэпса признали виновным в предумышленных убийствах обеих студенток, похищениях, изнасилованиях и пытках. В мае 2001 года мужчину приговорили к смертной казни через инъекцию. Он до сих пор находится в камере смертников в Калифорнии. В настоящее время в штате действует мораторий на исполнение смертных приговоров. Этот случай стал самым резонансным в округе. Даже несмотря на успех работы команды из 180 сотрудников правоохранительных органов, последствия до сих пор ощущают на себе все участники. Мать Андрии все еще проживает во Фресно и защищает интересы жертв изнасилования. Для нее дочь была ее единственным ребенком. Не проходит ни дня, чтобы она не вспоминала о ней. Об этом женщина не раз рассказывала в интервью с журналистами. Не так давно мать Андрии и бывший бойфренд студентки по имени Джош помогли учредить стипендиальный фонд. Они сделали это, чтобы помогать жертвам изнасилований, которые обучаются в колледжах и университетах. Исчезновение Кристин Смарт было раскрыто. Рекс не имел отношения к этому делу.